Димур нанес удар неожиданно, заклинание достаточно простое, видно, хотел впечатлить меня своей скоростью. Надо признать, что этот маг ловкий, ничего не скажешь, с трудом отклонил заклинание в сторону, им же убив одного из рабов этой твари. Тут же поставил магический купол, а вот Димур не знал, как его сделать, поэтому он просто обрушил на меня свои заклинания в надежде, что сможет продавить защиту. Вместе с этим ко мне рванули его охранники, стараясь как можно быстрее до меня добраться и убить. Правда, грохот привлек внимание моих воинов. Уже через секунду дверь распахнулась, в комнату влетела Белла и тут же сожгла одного из охранников. Правда, ей пришлось резвой ланью прыгать в сторону, чтобы не попасть под неизвестное заклинание, выпущенное в нее Димуром. Мои воины тоже не остались в стороне и сцепились с охраной пришлого мага, не давая добраться до меня. Я был полностью поглощен схваткой с Димуром. До него быстро дошло, что он не сможет уничтожить мой магический щит, поэтому не придумал ничего лучше, как разнести замок. Ушлая тварь обрушит потолок на наши головы и сам подохнет, а потом найдет себе новое вместилище. Мне подобного не грозит, приходилось всячески ему мешать. Радовало то, что мощные заклинания Димур просто не успевал применить, на это нужно время, которого я ему не давал. Эх, все же мало у меня мозгов, нужно было зарядить свой магический посох заклинаниями попроще, а у меня все мощные, нельзя их тут применять, а простые он тоже мог отклонить. Кстати, если я старался развеять заклинания соперника, то он не заморачивался и просто их отклонял, разнося все вокруг. Отец встал рядом со мной, сначала он пытался дать мне посох, но быстро сообразив, что он мне тут не поможет, просто замер под моим щитом. Можно сказать, что точку в нашем противостоянии поставила моя ученица Белла. Улучила момент и в сторону Димура полетели искры, которые обволокли его со всех сторон, заставив отвлечься. Правда, ответный удар я ему нанести не дал, а когда он снова переключился на меня, в районе его сердца образовалась сквозная дыра величиной с кулак, Белла постаралась. Несмотря на то, что Димур мог терпеть невыносимую боль, такая рана отвлекла его на ту секунду, которой мне хватило для того, чтобы создать заклинание пленения душ, а следующим я просто разнес ему голову. Конечно, описание боя длится долго, но на самом деле все произошло намного быстрее, даже охрану не успели добить. Димур оказался шустрым малым, только подох, а уже попытался удрать, но неожиданно для себя он как будто уперся в невидимую стену. «Нет, нет, нет», — завопил он. «Да, да, да», — нервно рассмеялся я. «Попался, голубчик». Маг перевел на меня полный ненависти взгляд и попытался сплести какое-то заклинание, но безуспешно. Души не умеют применять магию, я знал это наверняка. Поняв, что ничего не выходит, попытался побить меня кулаками, но и в этом не преуспел. Его кулаки просто пролетали мимо. «Ну что, будем прощаться?» — ехидно спросил я, поднимая руку. «Погоди, не торопись», — завопил он. «Надо же, как не хочет окончательно умирать. Я могу быть полезен». «Чем?» — удивился я. «Мне в команду не нужны такие неудачники. Тебя убила моя ученица, а в прошлый раз я, когда только начинал свой путь мага. Страшно подумать, как тебя при встрече рвут на куски опытные маги, слабак. Я много пожил, многое знаю», — заблажил он. «Вот сейчас это и проверим», — улыбнулся я, после чего начал плести заклинание, чтобы он не мог соврать. «Поклянись богами, что после расспросов ты меня отпустишь», — потребовал он. «Обещаю не лгать. Сначала посмотрим, насколько я буду доволен твоим рассказом, тогда и приму решение». Как оказалось, Димур уже полгода жил в соседнем королевстве за болотом. Прибыл он сюда, чтобы убить меня, но когда увидел, какой у меня магический резерв, то передумал это делать, а просто решил воспользоваться. Насчет очередного вторжения он не соврал, в соседних королевствах уже вовсю работают ставленники пришлых, которые умудрились захватить тела аристократов. Сами они на нас нападать не стали, зато сделали все, чтобы состоялась война и чтобы мы друг друга ослабили, но они не ожидали, что все так быстро закончится. Сколько врагов уже прибыло и где они конкретно находятся, Димур не знал, он просто хотел урвать свой кусок, но боялся сам с этим не справиться, что вполне разумно. Правда, после вопроса, что было бы со мной, если б я согласился им помочь, он долго мялся, а потом сознался, что меня все равно бы убили. Дело даже не в магической книге, у него были еще, а в том, что я задел его самолюбие. Вроде бы какой-то маг, недоучка, а умудрился его убить, такого великого и непобедимого. Сейчас еще и моя ученица отличилась. После этого он начал клясться, что если я его отпущу, то больше он меня не потревожит. К разговору подключился и мой отец, которому я передавал все, что говорила душа Демура. Допрашивали мы его около 2 часов, и рассказанное нам сильно не понравилось. Все идет к тому, что нужно снова готовиться к войне. Глава 8. Думаю, нужно сообщить об этом королю. Отец нервно расхаживал по комнате. И что мы ему скажем? Спросил я. Убили Демура, а он нам рассказал, что пришлые скоро снова нападут на королевство, но мы не знаем, на какие именно. Демура я убил сразу же после допроса, теперь на одного врага стало меньше, что радовало, щадить не собирался, не идиот. Перед страхом полного исчезновения он обещал, что уйдет и больше никогда не вернется, но неизвестно, как бы обстояли дела на самом деле. Один раз он уже мог убить всю мою семью, больше допускать подобного не хотелось, врагов нужно убивать, а не корчить из себя благородного человека, верящего на слово. Можно было привязать его к себе, но это тоже опасно, мало ли какие у него имеются возможности. Вдруг схитрит и обойдет заклинание, а у нас такого не было, неожиданно заявил барон Малик, один из моих призраков. Я уже по привычке сразу же проговаривал вслух сказанное им, чего не было, не понял отец. Просто открылись порталы и оттуда повалила эта шваль. Не вселялись они в дворян, просто пришли и все, пояснил мой помощник. Сходу захватили одно королевство и сразу начали устраивать набеги на другие. Мы объединились и вырезали всех захватчиков. Почти всех, замялся он. Думали, что победили, но эти твари нанесли магические удары и уничтожили наше королевство. Нет, сын, ты не прав, проворчал отец. Все же нужно предупредить, а дальше пусть сами решают. Сам поедешь? Спросил я. Ты тоже собирайся и семью возьмем. Обещали же к родне заехать. Чем не повод? Осталось только выругаться и все, потому что ехать я никуда не планировал, у меня имеются дела намного интереснее. Впрочем, у короля могут появиться ко мне вопросы, все же это я беседовал с Демуром, а не мой отец. Больше всего отъезду в столицу порадовалась моя ученица, не из-за того, что ей очень хотелось побывать в большом городе, просто мы с ней вместе начали заниматься магией, разумеется, не весь день. Во время обучения у меня была проблема. Ни с кем было тренироваться в магических дуэлях, вот сейчас мы это дело исправили. Меня атаковала Белла, но я за нее опасался, все же у меня имелся магический щит, а у нее нет, вот и осторожничал. В остальное время по-прежнему изучал заклинания, хотелось бы создавать артефакты, а не кататься по приемам. Бласа, столица нашего королевства, уже оправилась от боев и полностью восстановилась, в отличие от многих деревень и небольших городков поблизости, в которых еще полным ходом шло строительство. Не успели люди все заново отстроить, видно, финансирование было не сильно большим или дворяне предпочли присвоить деньги себе. Само собой, сходу во дворец короля мы со своим отцом не отправились, тут не все так просто, нас бы еще на воротах завернули. Сначала написали в канцелярию прошение, мол, так и так, граф хочет лицезреть его императорское величество по очень важному делу. Учитывая, что мы впервые попросились на аудиенцию, была надежда, что неделями нам тут торчать не придется, так и получилось. Нас пригласили во дворец короля на 2-й день после прибытия. Меня тоже пропустили без проблем, а самое главное, в кабинете короля был он, один из его советников и знакомый нам граф, руководитель тайной канцелярии. «Что у вас случилось?» – спросил монарх после положенных приветствий. «Ваше королевское величество», – начал мой отец. «Мы договорились, что говорить будет он, а я помалкивать, если не спросит. Дело в том, что когда мой сын, прямой наследник, жил в империи, он столкнулся с Демуром и убил его. Мне это известно», – нетерпеливо поторопил король. «Теперь он прибыл к вам и нужна моя защита?» «Нет, ваше королевское величество», – мой сын его снова убил и теперь уже окончательно. Дело в том, что перед смертью он сказал, что скоро в наш мир случится вторжение, которое уже случалось раньше, но начнется оно не с нашего королевства, а где-то в другом месте. Мы посчитали нужным вас об этом предупредить. Демур также сказал, что дело рук пришлых даже недавняя война, которую они затевают повсеместно, чтобы ослабить человечество. Как же глупо звучит это заявление. Говорил же, не стоит с такой информацией к королю ехать, но отец был непреклонен. Недавняя война, дело рук храмовников, «В этом мы точно уверены», – высказался глава тайной канцелярии. «Все проверено множество раз. Что нам сообщил Димур, то я и передаю», – заметил отец. «От себя ничего не придумываю. Может быть, он вам просто соврал?» – предположил король. «Ваше королевское величество, я его допрашивал, когда он был уже убит. Точнее, я допрашивал его душу, а она просто не могла мне соврать. На самом деле, когда отец сообщил о том, что мы узнали, лицо главы тайной канцелярии изменилось, помрачнело, что ли. Такое ощущение, что для него сказанное было не совсем новостью. Маркус, посмотрел на меня король. Наверное, из всего нашего королевства ты единственный, кто сталкивался с Димуром лично. Как считаешь, с ними можно договориться? Я сталкивался всего с одним Димуром, вздохнул я. Не могу ничего сказать про других. Знаю только, что когда они проиграли войну, то просто уничтожили королевство, с которыми воевали. Не знаю, может быть, на то была веская причина, а может, просто захотели таким образом отомстить за свое поражение. Тот, которого я убил, из павшего рода, он и сам вначале хотел со мной договориться, предлагал пойти под его руку. Вот как, удивился король, то есть он пришел в ваш дом и стал требовать, чтобы вы предали свой народ? Да, кивнул я, уверял меня, что скоро будет нападение и что вместе мы можем найти себе более достойное место в новом мире. Вы же знаете, как они умеют захватывать тела людей. Так вот он сообщил, что некоторые дворяне из других королевств уже под их контролем. А можно как-то выяснить, кто именно? Тут же задал вопрос король. Не знаю, ответил я. Дело в том, что под контроль взяли высокородных дворян, но и тут тоже не все так просто. Чтобы вселиться в человека и взять его под контроль, нужно соблюсти целый ряд условий. Например, человек обязательно должен быть одаренным. Думаю, если кого-то и смогли взять под контроль, то это будет одаренный юноша или девушка из знатного рода. Поведение этих людей наверняка изменится, теперь это совсем другие люди. После этих слов монарх уже без всякой скрытности переглянулся с главой тайной канцелярии, они оба помрачнели. Само собой, из-за чего это произошло, я не знал, но им явно что-то известно. К сожалению, это не те люди, которых можно о чем-то расспрашивать. Мне известно, что один из твоих слуг был участником давней войны с Димурами, сообщил мне король. Это на самом деле так? Да, ваше королевское величество, кивнул я. И что он по этому поводу говорит? Для них пришлые тоже были в новинку, но отбиться смогли. Одно королевство они все же захватили, остальные с большими потерями объединились и выбили врага, свои государства при этом спасти не смогли. Насколько мне известно, раньше маги были сильнее, недовольно сказал глава канцелярии. Ага, позволил я себе усмехнуться. Димур говорил то же самое, только на моих глазах подох два раза. В них слишком много гонора, не так они и страшны, как пытаются себя представить. Хотя как-то ведь смогли уничтожить королевство. Даже не представляю, какая у магов должна быть мощь, чтобы сотворить подобное, и были ли это маги. Расспросив нас еще немного, король даже соизволил позвать на обед, где уже обсуждались совсем другие вопросы, собралось человек 10 придворных. Перед тем, как распрощаться, он приказал нам не говорить об этом лишнего. Еще от одной войны не отошли, а тут новое на носу. Впрочем, приказ немного запоздал. Нашему родичу, отцу моей супруги, отец уже рассказал, зачем прибыл к королю. Жаль, что у нас не совсем дружеские отношения с главой тайной канцелярии, не помешало бы узнать, что им известно, а так лучше не соваться. Наше дело предупредить, мы предупредили. Неделю гостили у графа в столице, после чего, сославшись на кучу дел, отправились домой. Не только я заметил, что королю что-то известно, отец тоже оказался наблюдательным и решил это со мной обсудить. Даже приказал одному из охранников освободить лошадь, чтобы была возможность поговорить с глазу на глаз. «Ну, что делать будем?» – спросил у меня отец. «Король явно что-то знает, но нам не говорит». «Не знаю», – пожал я плечами. «Будем пока к войне готовиться, больше мы сделать ничего не можем. Не в наших землях эти твари появятся, вдруг все обойдется». Благодаря тому, что у Димуров есть возможность вселяться в тела других людей, они и живут намного дольше, поэтому для него война начнется скоро, а может, они только лет через 20 планируют напасть, если вообще планируют. «В любом случае лучше готовиться», – проворчал отец. «Как твои успехи с усилением доспехов и оружия?» «Пока только нож усилил, пожал я плечами, а потом мы отправились в столицу. Ты уж постарайся, нам хорошая броня нужна, хотя бы ветеранам. Видишь, как дела оборачиваются, нужно быть ко всему готовым. Может, увеличить дружину? Можно, но только свою личную, а не баронские, иначе они голодать начнут, усмехнулся я. Наши воины, за редким исключением, почему-то совсем перестали тренироваться, как будто их для красоты держат. Это да, нахмурился отец, распустились после войны, сволочи, это непорядок. Нормальных воинов брать негде, а ветераны уже устали воевать, просят отпустить. И ведь не откажешь, а куда мне этих стариков девать? Баронство всем не дашь, да и с этой службой дома не посидишь. А ты не хочешь военную школу открыть? Спросил я. Деньги у нас есть, сейчас будущие воины вообще как тренируются, как это военную школу? Не понял отец. Всех своих сопляков отцы тренируют, а дворяне, если сами не могут, нанимают людей. Вот и я про то же. А надо собрать отряд хороших рубак, лучников, арбалетчиков, набрать детей и с детства начинать их тренировать, а не как сейчас, кто во что горазд. Сам же недавно говорил, что хороших воинов нет, вот и будем тренировать, как нам нужно. Согласен, результат придется ждать долго, но он точно будет. Отцу идея понравилась, только он думал, что детей придется набирать силой и просто так их не отдадут, но он ошибся. Едва об этом прошел слух, а особенно о том, что все дети будут питаться и одеваться за счет казны графства, желающих стало, хоть отбавляй. Многодетные семьи и многие другие были рады избавиться от лишних ртов, хоть и отдавали самых младших, которые только что научились работать. Впрочем, нам это было на руку, по крайней мере, те воины, которых отец назначил наставниками, говорили именно так. Я хотел, чтобы их еще и грамоте обучали, но тут не нашел понимания у отца. Он посмотрел на меня как на идиота, мол, зачем простым крестьянам нужна грамота. Видно, граф уже позабыл о том, что когда-то давно сам был простолюдином. Он же грамоте обучился, его отец на этом настоял, и ведь не зря, пригодилось. Зато Мальта, наша храмовница, вдохновилась этой идеей. Она была грамотная и сама взялась обучать детей, занятия проводила прямо в храме Кирата. Люди приходили туда уже без какой-либо боязни, принося всевозможные подношения, на которые она могла их прокормить. Но почему-то она набирала себе в основном девочек. Я в эти дела не лез, у меня своих хватало, из своей магической комнаты почти не вылезал. Спустя 10 дней после возвращения от короля я смог сделать первый доспех, такой же крепкий, как мы нашли в гиблых землях. Само собой, сразу сообщил об этом отцу, и он тут же вознамерился проверить, что у меня вышло. Нагрудник били мечом, кололи копьем и даже стреляли в него из арбалета, результат порадовал. Тут же мне было приказано сделать как можно больше подобных доспехов. Он решил и на этом заработать, захотел нанять хороших мастеров, чтобы на продажу делали красивые доспехи. Я подобному предложению возмутился, вполне вероятно, что у нас совсем скоро война, а отец только и думает о том, как бы ему казну пополнить, хотя доход и так был замечательный. В общем, после недолгих споров он все же согласился на то, что сначала в такие доспехи нужно облачить всех ветеранов, умелых и бывалых воинов, не у всех такие были. Правда, вояки были предупреждены, что дарить им подобные доспехи никто не собирается и, когда они уйдут на покой, их нужно вернуть. К сожалению, Димур не сказал, на какое королевство нападут его земляки, поэтому отец довольно часто зазывал в гости купцов. «У нас относительно большой город», торговля шла бойко, сюда приезжали не только местные купцы. Ничего подозрительного первое время от них не узнавали. Где-то гремели войны, восставали крестьяне, все как обычно. Радовало, что храмовников основательно прижали. Конечно, храмы не исчезли, но у большинства наших соседей-служители почти перестали участвовать в политической жизни страны, но сдавать свои позиции они не хотели. В одном из государств, которое совсем недавно с нами воевало, пытались поднять народ на бунт под лозунгом, что если сейчас не избавиться от властей, то боги отвернутся от всех. В результате от храмовников избавились, дворяне подобных высказываний не оценили, с этой стороны удара можно было не ожидать. Первые тревожные признаки надвигающейся беды нам принесли не купцы, а высокородные дворяне. Разумеется, приезжать к нам и докладывать о том, что происходит, никто не собирался. Просто стали появляться больные, которых не могли вылечить даже лучшие маги королевства. Сначала несколько, а а потом ко мне за помощью ехало все больше и больше людей. Я не сразу обратил внимание на то, что заклинания, с помощью которых можно лечить недуг, убивающий дворян, были в книге одними из последних. Лич, у которого я забрал в качестве трофея самую ценную книгу, был явно из этого мира, но, видимо, он умудрился разговорить одного из пришлых магов, который передал ему свои ценные знания. Почти у всех дворян была одна и та же болезнь, а скорее проклятие, я мог его убрать, но и наложить тоже. Само собой, для тайной канцелярии подобное не могло остаться незамеченным. Как-то даже не подозревал, что меня могут обвинить в том, что таким подлым образом я пытаюсь заработать на дворянах, сначала наложив проклятие, а потом за большие деньги его снимать. Напрямую меня никто не обвинял, но ко мне прибыл глава тайной канцелярии, с ним у меня состоялся долгий и очень неприятный разговор. Его немного удивляло то, что кроме меня с недугом никто справиться не может. Возможно, против меня ополчились высокородные, но тут начали поступать вести о таких же зараженных из других королевств. Проклятие было не заразным, а я постоянно находился в своих землях, иностранцев я точно не мог проклясть. По всей видимости, кто-то очень настойчиво пытался снизить поголовье дворян, причем старались убить именно тех, кто имел серьезное влияние в государстве. Позже ко мне начали приезжать иностранцы, откуда-то пронюхав, что здесь им могут помочь. Граф вообще настаивал на том, чтобы я перебрался в столицу, так как некоторых просто не успевали довозить до нашей глуши. Нам пришлось отправить к королю гонца, сам я ехать не пожелал, да и отец тоже, у него других дел хватало. Малик, мой невидимый слуга, неожиданно вспомнил, что в его королевстве перед самым нашествием происходило то же самое. Не мог раньше сказать, паразит этакий. Именно с этой новостью гонца и отправили к королю. Пусть предупредит монарха, авось до главы государства наконец-то дойдет, что не стоит сейчас подпускать к себе незнакомых людей, даже послов из соседних государств, если не хочет, чтобы и на него наложили проклятие. Глава 9. Набирать в свою дружину мы начали вовремя, вскоре пришел приказ короля, который гласил, что все землевладельцы должны увеличить свои личные отряды, учитывая, что обычно власти не слишком радовались тому, что за плечами у дворян имеются свои силы, то приказ короля настораживал, явно что-то готовилось. В связи с не самыми хорошими последними новостями, мы готовились к войне. Беда в том, что мы не знали, как поступить с родными и близкими, куда их деть. Меня очень впечатлил удар вражеских магов по территории нескольких государств, которые вскоре превратились в гиблые земли. Если и у нас подобное произойдет, то наша семья, как и все мои люди, просто погибнут, а этого хотелось избежать. Только нам не было известно о том, откуда ожидать нападения, сколько сил против нас пойдет и окажется ли под ударом наше государство. Монарх тоже не сидел без дела, мало того, к нему совсем недавно приехали что-то обсуждать сразу 4 короля из соседних королевств. Надеюсь, они тоже в курсе предстоящих событий. Не помешало бы и в империю за помощью обратиться, они хоть и далеко, но если неприятель закрепится на этом материке, то вскоре под ударом окажутся и имперцы. Хотя, если запустить сюда имперцев, то они могут захотеть остаться тут навсегда, сместив местных правителей. Впрочем, без поддержки удержаться будет довольно трудно, все же обеспечивать армию через море, так себе затея. Мы находимся далеко от побережья, есть вероятность, что нас это не коснется, а вообще слишком рано об этом думать, других проблем хватает. Мы планомерно готовились к войне, за один день мне удавалось полностью усилить 2 комплекта брони, но это мой предел, после я не мог пошевелиться, так сильно уставал, поэтому один делал утром, а второй вечером, перед сном. Всем нашим воинам было строго-настрого приказано держать язык за зубами, чтобы хоть какое-то время удавалось сохранять секрет. Наше старое вооружение, которое мы привезли с собой, уже давно было распределено, поэтому все сразу поняли, что новые доспехи, точнее их усиление, моих рук дело. Вроде бы все взрослые люди, но язык за зубами все равно держать не умели. Это и понятно, ведь очень трудно сидеть в таверне с друзьями и не поделиться невероятной новостью о том, что их доспехи стоят огромную кучу золота. В общем, очень скоро об этом уже знали все. Дошло даже до того, что один из серьезных купцов из нашего города напросился к отцу на встречу и предложил выкупить парочку таких доспехов за очень приличную сумму. Разумеется, получил отказ, но стало понятно, что вскоре об этом будет знать все королевство. О том, что часть моих вояк имеют особые доспехи, уже знали, как и знали то, откуда я их привез. К отцу даже во время войны подходили дворяне с предложением их продать, но получали отказ. Причем большинство доспехов мало чем отличалось от облачения простых воинов. Выглядели невзрачно, но согласны были купить для себя и такие. Это понятно, покупают ведь не для парада, а чтобы обезопасить свою жизнь. Первым, кто пожелал с нами договориться, стал отец моей супруги граф Аронт. Он прибыл к нам в гости всем семейством по серьезному поводу. Лола родила мне дочь. Причем семейство прибыло спустя пару дней после рождения, праздновать примчались заранее. Как мне кажется, они встревожены тем, что страна активно готовилась к войне, вот и решили выяснить, что и как, хотя это мы должны их об этом спрашивать, ведь это они в столице живут. Видимо, их интересовало мое мнение, как человека, который уже сталкивался с демурами. В общем, женская часть отправилась нянчиться с ребенком, а мужская собралась, чтобы обсудить последние новости. Кроме самого Аронта присутствовал командир его дружины. Граф попросил о такой услуге. Дворянин сходу перешел к делу, причем обратился он именно ко мне. Такое ощущение, что последние новости его не тревожили, а пугали. «Наш король приказал всем дворянам увеличить свои личные дружины», — сказал Аронт, — «и это после бунта. Кроме того, дружины увеличивают даже те, кто поддержал мятеж. Меня это сильно настораживает. Многие маги по приказу короля начали активно тренироваться в использовании таких заклинаний, за которые совсем недавно отправили бы на костер. Вы знаете, что недалеко от столицы сделали целый тренировочный полигон, где резвятся одаренные. Вы считаете, что это из-за возможной войны с некими пришлыми тварями?» «Так и есть», — кивнул я. «Возможно, будет война, из-за этого в королевстве все увеличивают количество солдат». «Не все», — вздохнул мужчина. «Те территории, по которым прошли наши враги, еще долго будут восстанавливаться. Они до сих пор не восстановили свои дружины до прежней численности. Маркус, я понимаю, что вам запретили распространяться о будущей войне, но мы ведь не чужие люди, думаю, что с родственниками можно поделиться. Мне известно не намного больше, чем вам, поверьте», вздохнул я. «Знаю только, что проклятия, которые посылают на родовитых дворян, явно дело рук пришлых, ну и что они уже между нами шатаются. Правда, пока в небольшом количестве. Насколько мне известно, в нашем королевстве больных относительно мало. Можно надеяться, что первый удар нанесут не по нам. А когда стоит этого ожидать? Ну, хоть примерно», — спросил граф. «Не знаю, может, уже напали, а может, это нападение вообще случится через несколько лет. Подобное было всего один раз и очень давно. Толком ничего не известно, как это вообще происходит. Возможно, вскоре будут неурожаи, а может быть, и это простая случайность. По крайней мере, один мой помощник был очевидцем тех давних событий. Он рассказывал, что перед этим вторжением у них был неурожай, только точно ему неизвестно, из-за пришлых это или нет, может, просто совпадение. На всякий случай мы начали готовиться к подобному развитию событий. Тут я не соврал, мы на самом деле готовились к длительному голоду и с гордостью могу сказать, что в подготовке я тоже принимал участие, попаданец я или как, хоть какое-то новшество ввел. Дело в том, что в прошлой жизни мне доводилось помогать своей маме, любила она делать разные закрутки, а самое главное, умела делать тушенку. Пришлось мне вспомнить весь этот процесс. Правда, со стеклянными банками тут проблемы, но ничего, в ход пошли глиняные горшки. Их умели делать качественно и закупоривать так, чтобы внутренне попадал воздух, понемногу наладили производство. Была еще одна возможность сохранять пищу долгое время с помощью артефактов. Мы же находили в гиблых землях разные горшки и другую посуду, в которых продукты не портились. Можно было налить туда молоко, закрыть крышкой, и через месяц оно было бы таким же свежим, как и раньше. Но основная проблема в том, что на такие артефакты нужно тратить слишком много сил. Сделал несколько емкостей и на этом остановился, полностью ушел в работу с доспехами. Моя ученица тоже пыталась делать артефакты, но сил у нее не хватало даже на простой горшок, слишком мал магический резерв. Благо, что проблему с заготовкой тушенки решили без меня, нужно было только подсказать, чтобы кипятили горшки. Проверили результат работы через 3 месяца, из 10 горшков испортился только один, что сильно радовало, можно сказать, что эксперимент удался. Мой отец хоть и морщился, но трехмесячное тушеное мясо попробовал и был удивлен. В общем, в связи с возможным голодом, наши люди занялись таким важным делом. Скот начали скупать не только у своих крестьян, но и в соседних владениях. Изготовление пошло полным ходом. Кое-что можно было сохранять несколько лет, местные умели, поэтому заготавливали не только мясо. Если никакой войны не будет, то ничего страшного, все равно не пропадет. Будем просто держать в столице серьезный резерв продовольствия. Маркус, вас можно поздравить. Насколько нам стало известно, вы теперь можете создавать магическую броню сами? Спросил у меня Аронт. Это правда? Да, только с этим много проблем. Не хватает магической силы, чтобы много делать, не стал я скрывать. В этом уже не было смысла, тем более с нами уже связывались люди от короля. Со дня на день от него должны прибыть гонцы. Как мне кажется, начнут или требовать научить магов делать такую броню, или решат покупать. На второе пока не пойду, и плевать я хотел на то, что хотят обезопасить лучших воинов гвардии, не мои это проблемы. Ну а поделиться очередным секретом наверняка придется, все равно заставит. Мы бы хотели покупать у вас такую защиту, сказал очевидный Аронт, услышав от меня ответ. Я усилю броню вам и наследнику, ответил я. А что касается их продажи, то мы пока не можем себе этого позволить. Даже наша дружина не до конца укомплектована, так что рано об этом говорить. Если нас ждет серьезная война, то будет неплохо, если хотя бы часть наших воинов будет иметь такую броню, задумчиво сказал Аронт. Только сомнительно, что подобное понравится королю. Вот и я о том же. По крайней мере, бывшим бунтовщикам он ее давать не захочет, а вот своих людей наверняка запакует по полной. Запакует. Забавное выражение, хохотнул гость. У меня будет к вам просьба. Если начнете продажу, то не забывайте про нас. Разумеется, кивнул отец. Гости сразу уезжать не планировали. Граф приказал своим людям выведать, как мы умудряемся сохранять мясо в таком количестве. Он попробовал тушенку и тоже захотел делать подобное у себя. Отец поделился с ним рецептом, а также пообещал отправить одного из наших людей, чтобы помог сделать все правильно. В общем, ему удалось дождаться посланцев от короля. У меня начало складываться ощущение, что наш король проверяет, как мы будем вести себя в той или иной ситуации. Не нужно быть гением, чтобы понять, зачем к нам в гости прибыл глава тайной канцелярии и знакомый мне маг, с которым я едва не сцепился на приеме у короля. Их сопровождала гвардия. Разговор сразу не задался. Мне этот маг еще тогда не понравился, высокомерный и наглый, а других людей считает гораздо ниже себя. Как и полагается, мы с отцом вышли встретить гостей, все же прибыли непростые люди. Но беда в том, что я не смог сдержать недовольной гримасы, что сразу же приметил маг, вроде бы его зовут Дерек. Мой отец тоже был не слишком рад прибытию таких гостей, догадывается, что они приехали что-то требовать. Дерек пошел на конфликт первой же своей фразой. «Господа, а почему у вас такие недовольные рожи?» С усмешкой спросил он. «Вы не рады нас видеть? Ты что, тварь, совсем обнаглел?» Сходу завелся я, а отец побагровел лицом, но сказать ничего не успел. «Стража, выкиньте эту мразь из нашего города и больше его не впускайте». Мои воины тут же кинулись выполнять приказ, пока маг хлопал глазами, беззвучно открывая рот. Правда, он не собирался допускать, чтоб его схватили и уже хотел применить магию, но не успел. Я его просто обездвижил. Теперь без помощи другого мага он так и будет лежать овощем. Помощь ему желательно оказать как можно быстрее, есть он тоже не сможет. Забавно, не смог отбить такое простое заклинание, зато при короле обитает. Гвардейцы тут же выхватили мечи, но без особого энтузиазма, что и понятно, не хотят они помереть здесь из-за этого болвана. К тому же это тоже дворяне, они понимали, что маг слишком многое себе позволил. «Мне что, нужно 10 раз повторять?» Вызверился я уже на своих воинов. «Вывезите это дерьмо с территории нашего графства и выкиньте на дороге». «Господин маг, ко мне подошел граф, мы посланники короля». «И что с того?» Оскалился я. «Вы теперь имеете право вести себя как захотите, думаю, нам всем нужно успокоиться». «Кстати, что вы сделали с магом короля?» – спросил граф. «Я просто его обездвижил», – усмехнулся я. «Простейшее заклинание. Только теперь без помощи мага он подохнет, туда ему и дорога. Я прошу вернуть его в нормальное состояние», – спокойно сказал граф. «Это в наших общих интересах. «Возвращайте сами», — усмехнулся я, — «в чем дело? А я этого делать не хочу, и выполнять ваши приказы не собираюсь. Вы прекрасно слышали, что он себе позволяет, за это я имею полное право вызвать его на дуэль и убить, ведь сейчас у нас войны нет. Кстати, можно же на самом деле решить этот вопрос раз и навсегда. Не стоит этого делать», — тут же напрягся граф. «В ваших владениях он больше никогда не появится, я обещаю». «Хочется верить», — сказал я, после чего подошел к магу, которого уже погрузили в телегу и хотели увозить. «Слушай меня, наглый маг, и запоминай, если у тебя в голове мозги, а не дерьмо. В следующий раз, если ты вздумаешь приехать в наш город, будь готов к тому, что я тебя тут же атакую, а учитывая твою мощь, точнее немощь, я убью тебя очень быстро. Как ты там нас называл, худородными? Так вот заодно и проверишь, чего стоит слово худородного». Граф же в это время побеседовал с одним из гвардейцев, и часть отряда отправилась вместе с моими воинами. «Они должны найти мага, чтобы быстрее помочь этому идиоту, а мои ребята приказ выполнят, выкинут этого дурака на дороге и им плевать, подохнет он или нет. С них спроса никакого, господин приказал, они сделали. За последствия я не переживал, любой из присутствующих может подтвердить, что я мог убить этого человека на месте и был бы в своем праве». Разговаривать с главой тайной канцелярии больше не стал, отправился в свою магическую комнату. «Вон, пусть с отцом свои проблемы решают, а я ничего никому не дам, перебьются. Хотят проверить, как я буду себя вести, вот и пусть проверяют». Пришли за мной примерно через час, отец звал к себе. «Ну, кто бы сомневался, его королевское величество просит, чтобы ты поделился своим умением усиливать броню», — сообщил он мне. «Откуда им об этом известно?» Сделал я вид, что удивился. «Господин граф об этом сообщил», — пожал плечами отец. «Судя по виду, ему это тоже сильно не нравилось. То есть его королевское величество прислал сюда идиота-мага, чтобы я его просвещал», — усмехнулся я, глядя на графа. «Мне кажется это очень странным, вы ничего не получите». «Что значит, ничего не получу?» На этот раз пришел черед графа удивляться. «Ну, конечно, ведь до этого по первому щелчку пальцев сразу же выкладывал заклинание, а тут вдруг отказ. Сказано же, я вам не верю. Где письменный приказ с печатью нашего короля? А вдруг вы с магом сговорились и хотите меня обмануть? Как верноподданный нашего монарха я не могу этого допустить. Все, разговор окончен. Вы же лучше всех знаете, что нашему королевству угрожает серьезная опасность. И что?» — бесцеремонно перебил я графа. «С этой опасностью должен разбираться именно я. Совсем недавно мне уже довелось поделиться ценными знаниями с другими магами. Взамен я получал заклинания, которые мне даром не нужны, своих хватает. Сейчас вы снова что-то от меня требуете, а может, вы и к другим магам ездите, или только с моей помощью проблемы решаете?» «Я понял вашу позицию», — кивнул дворянин и встал. «Не смею больше задерживать». Отряд с магом не успел далеко уехать, граф его догнал, но даже не подумал прибавить хода, чтобы спасти высокомерного идиота. «Потерпит, тем более его можно было поить. Он сам был готов прирезать этого недоумка, с трудом сдерживался. Маркус молодец, вроде и не отказал в просьбе короля, но потребовал подтверждения приказа в письменном виде, показал зубы. А ведь путь до столицы не близкий, потом еще и обратно надо вернуться, и все из-за этого дурака». До границы графства добрались за несколько дней, где воины выполнили приказ. Морщись, они выгрузили мага из телеги прямо на дорогу, пришлось положить его в свой обоз. Отчего воины морщились? Тут все просто, организм продолжал функционировать, вот маг и сходил под себя, воняло от него сильно, однако воины графа, как и гвардейцы, мыть мага не собирались. Дерку повезло, в ближайшем крупном городе нашли мага, который помог. Он тут же собрался ехать в графство, чтобы поквитаться с обидчиком. Маги намного крепче простого человека, так что несколько голодных дней не сильно ему навредили. «Сунешься к Маркусу, будешь иметь дело с моей службой», — сухо сообщил ему граф. «И щадить я тебя не стану. Этот худородный посмел меня обездвижить», — заорал маг. «Его надо. Заткни свою поганую пасть». Уже не стал сдерживаться глава тайной канцелярии. «Думай не о том, как отомстить парню, а как остаться при короле. От тебя больше проблем, чем пользы. Впрочем, можешь к нему отправиться, он вправе тебя убить, и уверяю, никто его из-за этого к ответственности не привлечет». На самом деле граф не верил в то, что Дерек сможет удержаться около короля. Мало того, что его умудрились обездвижить первым же заклинанием, так он еще и обделался как маленький ребенок. Гвардейцы, которые тоже не были от мага в восторге, по прибытию во дворец вряд ли станут молчать по этому поводу, еще и приукрасит. Глава 10. Как мне кажется, едва глава тайной канцелярии прибыл в столицу, как король тут же отправил его обратно, на этот раз с письменным подтверждением своей просьбы. Правильнее будет сказать, что заклинание он покупал, а не просил, потому что в наши руки перешли новые владения, небольшие, но все же радовало, что отдаю свои труды не просто так. Отец тоже был доволен, особенно если учесть, что земли нам давали по соседству с нашими. Вместе с графом прибыл и сосед, который подтвердил, что с частью своих владений он расстается добровольно. Похоже, ему взамен предложили что-то другое, слишком вид у него был довольный. Также граф передал пожелание короля, чтобы никому кроме него усиленные доспехи не продавали, казна скупит все лишнее. Как я и думал, самой грозной силой в государстве монарх в первую очередь хочет сделать своих воинов, что правильно. Уверен, про мое заклинание узнают только маги, которые служат непосредственно ему. Отец тут же умчался смотреть наши новые владения, а я решил провести еще один эксперимент, который ни разу не делал. Хотелось попробовать призвать тварей, как это делали демуры, чтобы они мне служили. В книге все подробно описано, но все равно было как-то не по себе от того, что призову в этот мир бездушных существ. Это на самом деле было так, если демуры – это скорее люди, то их рабы не имели даже души. Такое ощущение, что их задачей было лишь служить тем, кто призвал их в этот мир, чтобы умереть за них. К сожалению, я не знал, сколько таких чудовищ я могу призвать, но ничего, насчет душ мне раньше тоже не было известно, со временем удалось это выяснить. У меня хватило мозгов не призывать опасных существ в городе, пришлось выезжать, взяв с собой солидный отряд, полностью готовый к бою. На призвание существ ушло минут 10, после чего около меня появился портал, подобный я видел в гиблых землях, тогда оттуда тоже вышли какие-то существа, после чего тут же на нас напали. Сейчас я снова напрягся. К тому же в книге Лича было указано, что призыв не всегда срабатывает как нужно, могут объявиться незваные чудовища. Именно так сейчас и произошло. Вместо призванных существ появилась какая-то тварь, даже приблизительно не похожая на видимых мною раньше. Длинный хвост как у крысы, только с какими-то наростами. Мощные лапы, которые хорошо видны даже под густой черной шерстью. Тело местами облезлое и тоже покрыто наростами. Из этих наростов торчали иглы. Голова вся какая-то кривая, непропорциональная, как будто сбоку по ней ударили кувалдой, а может, так оно и произошло. Ну и мощные клыки, куда без них. Складывалось ощущение, что это существо затягивало в портал, а оно активно этому сопротивлялось и изо всех сил скребло лапами, желая остаться в своем мире. Мои воины так и уставились на неведомую зверюшку, смотрящую по сторонам на окруживших ее людей. Видно, пыталась понять, что с ней произошло. Первым начал действовать мой питомец Куго, который прыгнул на это чудовище и попытался его загрызть. Через пару секунд два зверя уже катались по земле, а мы наблюдали за этим зрелищем. Надо же, первый раз мой питомец так агрессивно начинает себя вести, видно знал, что это за чудовище. Надо сказать, что оба хищника были равны по размеру, но пришлая могла взять верх. По крайней мере, она гораздо активнее наносила раны моему питомцу. Это же поняли и мои воины, защелкали арбалеты. Подходить близко и браться за мечи никто не хотел и, как только улучали момент, просто стреляли. Если подойти слишком близко, то можно запросто погибнуть от моего питомца, вон как они взбешены. Может быть, попробовать еще раз? Как-то неуверенно спросил у меня Шертон, наблюдая за тем, как мой питомец задорно хрустит костями, отнеся тушку убитого пришельца немного в сторону. «Разумеется», — кивнул я, — «мы же сюда не за этим уродом пришли. В любом случае призывать тварей можно, только всякие прийти могут. В следующий раз не зевайте, знаете же, что сюда должны попасть разумные. Может быть, отойти в сторону?» — предложила Белла. «Зачем?» — не понял я. «Ну, в этом месте вон какое чудовище появилось, наверное, надо попробовать призвать в другом, чтобы с той стороны портал тоже сместился. Не факт, что это как-то связано», — почесал я затылок. «Еще раз тут попробую, а потом можно будет отъехать подальше». Со второго раза получилось все так, как и должно. На самом деле все выглядело довольно дико, как будто эти существа стояли и ждали, когда я призову их к себе на службу. Десяток знакомых мне непонятных созданий вывалились из портала и замерли напротив меня. Само собой, охрана тут же напряглась. Некоторые даже выхватили мечи, особенно те, кому уже доводилось сталкиваться с подобными существами. Знают, насколько они умелые бойцы, полностью игнорирующие боль. «Вы знаете, кому должны служить?» – спросил я у прибывших. Вместо ответа они дружно ударили себя правым кулаком в район сердца. «Ох, не нравится мне это», – проворчал Шертон. «Мало ли, что у них в голове, а если ими может управлять кто-нибудь другой?» «В книге написано, что они служат тем, кто их призвал до самой смерти», – пожал я плечами. «А давайте еще вызовем», – с детским восторгом захлопала в ладоши Белла. «Получилось же?» «Нет, пока хватит», – покачал я головой. «Сначала посмотрим, как эти себя вести будут, люди должны к ним привыкнуть». Я хотел заставить этих ребят себя охранять, но мои воины возмутились, а Шертон сказал, что пожалуется моему отцу из-за того, что я так рискую. Пришлось усилить его охрану, а себе оставить только двоих из призванного десятка. Хорошие ребята, слов нет, только разговаривать не умеют, но любой приказ выполняют беспрекословно, питаются тем же, что и остальные люди, и всегда стараются быть незаметными. Стало понятно, как они смогли ворваться в наш лагерь, передвигаются абсолютно бесшумно, и как у них это выходит, не представляю, как будто не идут, а летят по воздуху, не касаясь земли. Позже хотел еще таких призвать, но отец отговорил. Сказал, что если начнется война, то можно попробовать, но сначала лучше испытать их в бою. Хотелось узнать, как они будут себя вести с подобными себе, не повернут ли оружие против меня. К войне мы готовились не зря, только началась она не там, где мы ее ожидали. Никого из наших соседей, с кем у короля была договоренность о взаимной помощи, она пока не коснулась. Пришлые нанесли удар по королевству, которое находилось на побережье, намного дальше, чем то королевство, из которого мы отправились в империю. Конечно, новости до нас доходили с опозданием, да и узнали мы о них совершенно случайно. Шертон со своими приятелями по старой памяти решил сходить в один из трактиров. Отдыхать в дешевых ему теперь было не по чину, поэтому отправился в один из дорогих, где совершенно случайно услышал разговор двух купцов. После этого он поволок их не к отцу, а ко мне, отвлек от важных дел. Надо сказать, что один из купцов смотрел на охрану Шертона затравленно, как будто думал, что его сейчас на куски резать начнут. «И что ты меня отвлекаешь?» – недовольно спросил я у Шертона. «Рассказывай», – воин ткнул кулаком стоящего рядом с ним толстенького мужика. «Так что рассказывать-то?» – заблеял он. «Про войну, дурак», – рявкнул мужчина. «Война у нас», – сообщил мужчина и уставился себе под ноги, после чего указал на одного из моих молчаливых охранников. «Вот с ними. Ты откуда будешь?» – тут же напрягся я. Мужчина назвал королевство, про которое я однажды слышал, но понятия не имел, где оно находится, Шертон разъяснил. «Ты сам кто такой и что тут делаешь, если у вас война идет?» – строго спросил мой отец. Белла уже и за ним сбегать успела, как только услышала, о чем идет речь. Поняла девочка, что дело серьезное. «Я купец, и не из последних», – тут же заявил мужчина и даже подбоченился, видно решил, что произвел на нас впечатление. Правда, увидев суровые лица окружающих людей, как-то сразу сник. «Мы убежали, еле ноги унесли. А как же ваша армия?» В разговор вступила моя супруга. «Ну, надо же, вся знать нашего города собралась. Неужели им не дали бой? Да и вообще, поморщился я. Пойдем во дворец, там все с самого начала расскажешь, кто напал, когда и прочее». Рассказ купца мне очень не понравился. Долгожданные враги объявились в лесу одного из королевств, причем их численность стремительно увеличивалась. Долго рассиживаться они не стали, сходу разнесли несколько крепостей и небольших городов. Если верить рассказам торговца, то сделали они это не просто так, им нужно было продовольствие, очень много продовольствия. Если люди не сопротивлялись, то никто их не трогал, а вот все припасы забирали, чем многим подписали смертный приговор, выгребали все подчистую. Само собой, монарх подобного безобразия терпеть не стал и тут же начал собирать армию, а когда собрал, выступил против супостата. Правда, закончилось это плачевно, несмотря на то, что армия у него была сильная. Пал как сам король, так и его наследник, а армию почти полностью уничтожили, Вырваться смогла лишь небольшая горстка. Что было дальше? Недовольно спросил мой отец. Королевство пало, скорее всего, вздохнул торговец. Точно не знаю. Ну да, ты же убегал один из первых, усмехнулась Белла. Да, убегал, даже не стал отрицать мужчина и посмотрел на нас с каким-то вызовом в глазах. Убегал, причем бежать мне со своей семьей пришлось очень быстро. Только не самый первый, нужно было семью забрать, а когда мы шли, то видели совершенно пустые оставленные гарнизоны и крепости, люди уходили в панике, в том числе и солдаты. Ну да, король пал, а новый лидер не объявился, вздохнул мой отец. Некому было сдерживать убегающих. Может быть, просто получили приказ собраться в каком-то месте, предположил я. Это вряд ли, вздохнул купец. Видел я наши отряды в соседнем королевстве, убегали и дворяне, и их дружины. Как налоги собирать, так они самые первые. А как защищать, так никого не дождешься. Ты за языком своим следи, пригрозил Шертон. А что я не прав, что ли? Посмотрел на него купец. Проклятые некроманты поднимали мертвяков прямо на поле боя, никто им не мешал, против неприятеля собрали свои рати и выступили только храмовники. Жаль, что они не всех проклятых некромантов сожгли, я бы не поленился принести на это дело побольше дров. Получив смачную оплеуху от Шертона, мужчина недоуменно на него уставился, видно не совсем понял, за что получил. «Перед тобой тоже проклятый некромант», усмехнулся я, «так что следи за языком, к вам мои слова не относятся», тут же заявил мужчина. «Я говорю про тех, которые над людьми издеваются». «Все понятно», вздохнул отец и махнул рукой, чтобы купца проводили до выхода. Допрос купца тут же превратился в совет отца со своими баронами. Они уставились на него, как будто ожидая, что он даст им команду и мы тут же выдвинемся громить врагов. Если честно, я был бы не против, если король вместе со своими союзниками отправится на помощь избиваемому королевству. Гораздо лучше воевать на чужой территории, чем на своей. Тем более у соседей порядок, мы с ними длительное время не воевали, думаю, они наверняка не станут сопротивляться, если мы пройдем по их землям. Да и на обозы, обеспечивающие огромную армию, никто нападать не станет. Если вдруг нас разобьют, будет возможность собрать еще одну армию, пока неприятель громит другие королевства, а Демуры на достигнутом точно не остановится. Как мне кажется, долго соседи сопротивляться не будут, и площадь захваченных территорий станет стремительно расширяться. Видимо, мой отец решил, что король все же захочет выступить против врага, поэтому он озаботился количеством наших воинов, состоянием обоза и прочим. Велел всем баронам проверить все лично, чтобы потом не было проблем. Как по мне, граф слишком спешит. Все же если мы выступим, то сначала нужно дождаться союзников, которые пойдут по нашим землям. Как минимум сразу три короля поведут свои войска, мы находимся ближе всех к неприятелю. Учитывая скорость передвижения современных армий, в войну мы выступим через несколько месяцев, тем более монархам нужно все согласовать, и не факт, что все захотят гнать свои полки неизвестно куда. Некоторые могут решить, что их война не коснется и незачем рисковать своими людьми. Не знаю, к добру это или к беде, но я ошибся. О начавшемся нашествии король узнал гораздо раньше, чем граф. Информация пришла из достоверных источников, медлить он не стал, тут же отправил гонцов с предложением встретиться и обсудить текущие проблемы. К этому времени не только тайная канцелярия Клайфатского королевства искала хоть какую-то информацию о Демурах. В этом отметились все монархи, а также все как один отправили своих людей в империю, чтобы там все разнюхали. О том, что в империи за головы Демуров назначены серьезные выплаты, можно даже получить дворянство с землей, знали многие, да и Демуры встречались только там и в султанате, тут их никто не видел. Больше всего монархов интересовало, можно ли с ними договориться, только ответ на этот вопрос их не сильно порадовал. С Демурами можно договориться, но как только они набирают силу, как тут же плюют на все договоры и нападают. Местные правители им не нужны, все дворянство вырезалось под корень. Все это узнали в империи, где имелась кое-какая информация. Само собой, деятельность людей из других королевств, которые разнюхивали что-то о Демурах, не осталось незамеченной от имперской тайной службы. Двух любопытных прихватили, после чего допросили, ответами были не слишком довольны. Как оказалось, дикари за морем активно готовятся к возможному вторжению. Учитывая, сколько проблем принесли Демуры империи, оставить подобные новости без внимания не могли, и в королевство уже отправились эмиссары империи. Все же торговля с королевствами шла исправно, не хотелось бы, чтобы она прекратилась. В то, что королевства смогут отбиться, в империи не верили, вот и решили быть в курсе того, как развивается ситуация. На встрече король Банат довел до своих союзников то, что ему удалось узнать, ну а потом начали решать, что делать в сложившейся ситуации. Все считали, что нападение будет именно на кого-то из них, поэтому заключили союз. К удивлению Баната, на совете все были единодушны, видно, успели собрать информацию и дружно решили, что пришлых нужно всех убить. По итогам совета приняли решение выступать на врага. Конечно, им придется пройти по территории сразу трех королевств, но, учитывая непростую ситуацию, правители тех королевств вряд ли откажутся от помощи. Особенно, когда посмотрит на незавидную судьбу павшего под натиском неприятеля государства. Глава 11. Из этого самого города мы с Шертоном отправились в империю, сообщил я отцу. Правда, в тот раз останавливались на другом постоялом дворе, как будто и не уезжали отсюда, хохотнул Шертон. Вовремя приехали, думаю, через несколько дней тут будет все занято, да и цены подрастут, торгаши своего не упустят. Не подрастут, усмехнулся я. Уже на площади 6 торговцев повесили, которые решили цены задрать. Местом сбора рати нескольких королей назначили тот самый город-порт, из которого мы отправились в империю. Видно, монархи все же смогли договориться о том, чтобы не препятствовали военным отрядам, идущим сражаться с демурами. Не думаю, что пришлось долго уговаривать, потому что уже все дворяне были в курсе того, какая серьезная угроза пришла в этот мир. Демуры вырезали дворян под корень, им было плевать, кто перед ними, король или худородный, всех под нож без всякой жалости. Это касалось не только мужчин, но и женщин и даже детей. Пришельцам нужны были только крестьяне, которые обеспечивали бы их всем необходимым для дальнейшего проживания. На этом все. Казнили даже воинов, никого к себе не брали. Само собой, приказ о выступлении на врага пришел далеко не сразу, и это понятно. Нужно было договориться с королями, по чьим землям пойдут воины, потом все согласовать, а ведь тут не было быстрых средств связи, приходилось посылать гонцов с грамотами, но договорились. После чего прибыли гонцы, которые сообщили, где определено место сбора и когда мы должны там собраться. Новости, приходящие с мест боев, совсем не радовали. Королевство, в котором появились демуры, пало очень быстро, как и еще одно соседнее. Дворяне в полной мере почувствовали угрозу и начали собирать в кучу всех, кого только можно. Королям, по соседству с которыми обосновались демуры, нужно было как-то договориться между собой и выступить общим фронтом. Делать они этого не стали, из-за чего огребли от супостатов по очереди, понеся при этом серьезные потери. Сейчас они просто старались удержать границы, соваться снова к демурам никто не хотел. Это и понятно, слишком много магов было у врагов, а тут храмовники имели серьезную власть, что сказывалось на количестве одаренных. Служители богов решили объединиться и показать королям, как нужно воевать, даже посмели сами выступить на врага. Правда, после того, как им донесли, с какой легкостью демуры разбивают одну армию за другой, желание воевать у них сразу же пропало. Вскоре они вернулись обратно и сейчас тоже находятся в составе объединенного войска. Кстати, у меня с храмовниками чуть не случился бой прямо около ворот. В моем отряде были призванные существа, названия которых я не знаю до сих пор. К этому времени они уже зарекомендовали себя как верные ребята, а перед выдвижением я призвал еще. В войске демуров таких было полно, так что храмовники едва не атаковали меня сходу, как только я вместе со своим отрядом прибыл к городу. Хорошо, что тут уже был представитель нашего короля, хватало и других отрядов наших аристократов, а в королевстве меня уже знали и кровопролития не допустили, несмотря на гневные вопли служителей. Впрочем, они быстро притихли, слишком много тут было вояк из королевств, где служители полностью или почти полностью потеряли свое влияние. К началу нашего похода весь отряд был с отличной броней, которую я усилил, выглядели мы достаточно грозно. Все же мы не изготавливали новую броню, а просто забирали доспехи у дружинников, после чего я их усиливал. Само собой, воины к моменту усиления старались привести всю свою амуницию в полный порядок, потому что потом исправить что-то станет не под силу даже самому опытному кузнецу королевства. Кстати, в рядах неприятеля тоже имелись воины, укомплектованные непробиваемой броней, так что не стоило сильно радоваться. Вот у нашего короля дела в этом плане шли скверно. Прав оказался злухом, по сравнению с другими магами, мой магический резерв просто огромен. Королевские маги проводили манипуляции с усилением доспехов очень медленно, а на нагруднике хватало сил лишь у пары магов, после чего они несколько часов валялись без сознания, так сильно выкладывались. Нам удалось продать пару десятков доспехов своим союзникам, что не ушло от внимания тайной канцелярии. Граф Халгер не стал сразу возмущаться по этому поводу, зато, когда король прибыл на побережье, этот дворянин не поленился к нам наведаться. «Господин маг», — строго начал он наезжать, — «вам же было сказано, чтобы вы никому не продавали свои доспехи. Вообще-то я помогаю своей семье», — возмутился я, — «пусть даже не семье, а родне, но они нам теперь не чужие люди. Вам было приказано», — начал, — «было он. Меня попросили продавать вам лишнее, пока нечего», — оборвал я его. «Или я что-то путаю?» «Все так», — кивнул граф. «Только вы слишком часто начали пользоваться излишне добрым отношением нашего короля к вашей семье. Напомните, когда это мой сын пользовался хорошим расположением короля», — удивился отец. «Что-то не припомню подобного. Да и вообще, как вы себе это представляете? Мы в первую очередь должны заботиться о гвардии короля, а уже потом о своих воинах и родственниках. Вам не кажется, что хотите слишком многого?» «Я вас понял», — проворчал граф. «Надеюсь, после того, как все ваши родственники будут в усиленных доспехах, вы вспомните про пожелание нашего короля. Тем более вы ставите такую, я бы осмелился сказать, не по-родственному высокую цену». Тут он был прав, называть цену мы не стеснялись, но и товар, скажем так, штучный. Вот если сможем победить Демуров, подобная броня много у кого появится, и цены на нее сразу упадут. Целый месяц мы прожили в городе, ожидая, пока все соберутся. А ведь мы прибыли сюда далеко не первые. Я как-то выезжал из города, чтобы посмотреть на количество воинов и был удивлен. Армия была не просто большой, она была огромной, никогда не видел столько воинов. Кстати, за лагерем, который раскинулся вокруг города, внимательно следили, в нем царил порядок, по крайней мере, никто не гадил там, где находился, были выкопаны специальные отхожие места, постоянно подвозили чистую воду. В общем, за порядком следили. «Надеюсь, никакой эпидемии в войске не будет, слишком уж скучно обитают люди, может приключиться беда».